Глава вторая. Безлунная ночь. На башне испытаний стоят шестеро высших магов, каждый из которых, судя по всему, занимает крайне важную должность в Академии Ордена. Из этой шестерки выделяются двое. Высокий маг в черных доспехах и крепыш с посохом. Они явно конкурируют между собой. Это видно потому, как они друг на друга смотрят. «Дело не только в эволюции башни», — медленно сказал маг в черных доспехах, глядя на крепыша. «Ты ведь помнишь, что мы отправляли копии башни в каждый из миров, куда открывали врата?» «Конечно», — нахмурился крепыш. «Мой дед был одним из тех, кто создавал копии». «И ты помнишь, что башня испытаний может перемещаться к своей копии?» «И что с того?» — крепыш начал злиться. «Все врата закрыты чертовым миром войн. Мы в изоляции, если ты не забыл. По моим расчетам, если башня эволюционирует достаточно сильно, она сможет пробиться через блокировку». Слова мага в доспехах вызвали волнение среди остальных магов. «Ты собираешься сбежать?» — прищурился крепыш. «Создать путь отхода», — поправил маг в доспехах. «А также сохранить наследие нашей академии. Те, кто дойдут до восьмого этажа, смогут посетить ее в золотые времена и пройти обучение. Мы можем использовать искру основы космоса для уничтожения одного из апостолов Скверны», — возразил крепыш. «Ты правда хочешь использовать столь ценный ресурс, чтобы создать шанс для побега?» Маг в доспехах нахмурился. Несколько секунд он и крепыш буравили друг друга глазами. «Восьмой этаж испытания магии», — сказал один из шести, высокий, тонкокосный мужчина с очень бледным лицом. «На этом этаже будет собрана суть нашей Академии Ордена. Пока будет цела башня, наша Академия никогда не падет. Давайте проголосуем». В итоге пятеро проголосовали за эволюцию башни. Я не видел, как именно это произошло, лишь конечный результат. Башня стала больше. В ней появился восьмой этаж. И вновь картинка сменилась. Академия лежала в руинах. Осталась лишь башня испытаний. И та серая, потрескавшаяся, чуть покосившаяся. Вокруг груды тел. А на горизонте черные тучи. На крыше башни испытаний стоят трое. Крепыш с посохом, маг в доспехах и бледный мужчина, который в прошлом видении предложил провести голосование. «Я задержу их», — тихо сказал он. «Выживите. Возродите Академию Ордена». Под благодарными взглядами коллег бледный маг взлетел и приземлился на одной из груд тел. Он раскинул руки, в каждой ладони он держал черные четки. Маг запрокинул голову и начал что-то шептать. А затем началась магия. Нет, магия. От тела мага начали расходиться импульсы темной энергии. Вуш-вуш-вуш. Ритмичные всплески расходились до самого горизонта. И трупы зашевелились. Дальше я с изумлением наблюдал, как поднимаются тела, как они вспыхивают черной маной, которая превращается в доспехи. Как некоторые тела срастаются друг с другом, образуя гигантских некрохимер. Даже каждое действие по отдельности удивительно, ведь каждый восставший мертвец вспыхивал магией высшего ранга. Но это происходило на многие километры вокруг. Десятки тысяч мертвецов поднимались, появлялись самые разные некроконструкты, от великанов до змей. Некромант создавал армию высших в одиночку. Я обратил внимание на мага. Он стремительно усыхал, тая на глазах. Сейчас некромант выглядел как человек, долго борющийся с болезнью. Разумеется, столь мощная магия не может не иметь свою цену. Раздался грохот, поднялся гигант, состоящий из сотен тел. От него разошлась особенно мощная энергия. В нескольких километрах показалась змея, чья костяная голова возвышалась в нескольких сотнях метров над землей. Она была не слабее гиганта. Это третий шаг или даже четвертый? Грохот продолжался. Армия некроманта продолжала увеличиваться. Даже десятой части от этой армады хватит, чтобы уничтожить всех высших земли. Насколько же сильны были маги Гласса? Я с нетерпением ожидал сражения. Но тут я понял, что вновь стою рядом с духом башни на территории Академии. Мы вернулись на то самое место, где все началось. Я удивленно спросил: «И это все?» «Да», — сказал дух, — «это все». «Но как же? А девятый этаж? Что стало дальше? У башни получилось переместиться?» «Хотя глупый вопрос. Конечно, получилось, раз мы тут. Башня перенеслась в Этерн?» «Так и есть». «А девятый этаж? С ним-то что?» Хранитель не спешил отвечать, словно о чем-то размышляя. Затем он медленно произнес: «Девятый этаж связан с договором, который я хочу тебе предложить». Я смотрел на безэмоциональное лицо старика, и во мне зарождалось странное предчувствие. «Как я там думал? Получу наследие, стану преемником башни, может, даже ее владельцем? Почему же мне сейчас в голову лезет фраза, которая совсем не к месту? Фраза «нашли лоха», она же не к месту, да?» Я прокашлялся и решил сперва уточнить то, что мне показалось странным. «А что насчет седьмого этажа? То, о чем говорили глава Академии, не совпадает с тем, что пережил я. Они говорили о локации из мира войн, о 30 годах службы. У меня же ушло 46 дней». И вновь хранитель молчал. «Может, он тупой?» «Я не мог позволить себе провести полноценное седьмое испытание», заговорил он наконец. «Поэтому воспользовался другим способом, более редким и опасным. Я отправил тебя в мир войн». «То есть тот мир войн и правда существует?» уточнил я. «Конечно», кивнул хранитель. «И ты выполнил условия задания. Ты показал, что даже большая власть и сила не развратили тебя, и ты остался верен своим принципам. Ты нес ответственность за своих людей, в отличие от твоего напарника, который так и остался в мире войн». Я медленно кивнул. Чувство настороженности не покидало меня. «Пройдя через 7 испытаний, ты доказал, что с тобой можно иметь дело и твоему слову можно доверять», — сказал хранитель. «Поэтому я предлагаю тебе сделку». Он сделал паузу. «Ты пройдешь ускоренное обучение на 8 этаже у лучших наставников. А когда ты пройдешь испытание магии, я помогу разрешить твою проблему с двойным источником. Ты станешь высшим магом. Как и в случае с предложением великого артефакта из мира войн, слова хранителя лишь заставили меня полностью сосредоточиться. Что же он попросит взамен? После прохождения 8 этажа ты пойдешь на 9 и сделаешь то, что я скажу». Наступила пауза. «Так не пойдет», — покачал я головой. «Что именно вы от меня хотите, уважаемый хранитель? Скажите прямо». «Ты уверен?» — уточнил дух. «Да. Ты войдешь на 9 этаж и пробудишь членов Академии Ордена из глубокого сна». «Так», — сказал я, лихорадочно обдумывая услышанное. «Башня же переместилась на Аэтерн. Или вы имеете в виду магов новой академии, которая появилась в Аэтерне? Хотя нет, странно это. Орден хранителей Аэтерна вполне успешно ушел на нашу планету». Я замолчал. Похоже, я знаю, что имеет в виду хранитель. И он подтвердил мои мысли. «Ты разбудишь членов академии, которых башня испытаний перенесла из Гласса в Этерн». «Почему?» Я не смог сходу сформулировать вопрос. «Прошло же очень много лет. Они там тысячелетиями спят, что ли? Почему раньше не проснулись?» «Переход через заблокированный мир тяжело дался башне», — ответил хранитель. «Она сильно пострадала. Я был отключен и пробудился совсем недавно». «И что стало катализатором вашего пробуждения?» — нахмурился я. Мы с Тимуром что-то сделали?» «Я пробудился, когда ты открыл портал в мир духов, чтобы призвать своего фамильяра». «Третий этаж», — пробормотал я. «Похоже, хранитель сам находился в мире духов. И я помог ему выбраться, когда призывал Бобра». «Да». «Изучив воспоминания башни, я осознал, насколько ужасна ситуация». Хранитель по-человечески вздохнул. «У членов Академии Ордена осталось не так много времени. Как только башня разрушится, они все погибнут. Взамен на свою помощь я прошу тебя пробудить их, освободить». «А сами вы этого не можете сделать?» — спустя минуту молчания спросил я. «Нет», — покачал головой хранитель. «Они находятся на 9-м этаже. И лишь тот, кто прошел все 8 этажей, способен войти туда. Сейчас башня слишком повреждена, и я не могу проникнуть на 9-й этаж в обход правил». Я помассировал переносицу, обдумывая ситуацию. Получается, из мира глаз башня испытаний переместилась в Этерн, захватив с собой кучу народа. А сколько, кстати, это очень важная деталь. Я решил уточнить, сколько людей находится на 9-м этаже. «Я не могу ответить на этот вопрос», — отозвался хранитель. «А сколько из них высших магов?» Мне сразу вспомнился тот некромант. «А если на 9-м этаже спит такой же монстр?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — повторил хранитель. «Хотя бы скажите, какой шаг у сильнейшего?» Спустя несколько секунд хранитель ответил. «5-й. Я не знал, может ли он врать или нет, но пока верил ему. Он мог просто придумать число. Сказать, что всего забрал 10 человек, например. Но он прямо сказал, что не может ответить. Только вот мне нужен был ответ. Сколько магов забрала с собой башня? Десятки? Сотни? Тысячи? Десятки тысяч или, может, даже миллионы? Я ведь не знаю, насколько великим был мир глаз. Что же произойдет, если я вдруг выпущу на землю даже несколько тысяч магов, которыми еще и руководит высший маг 5-го шага? О, это будет катастрофа. Разумеется, пришлые маги не захотят спокойно ассимилироваться. Они определенно возжелают вернуть свое утраченное влияние и власть. И это может привести к большой войне. А если вспомнить, что башня испытаний находится на территории сибирского анклава, в общем, все плохо. Я хмурился, размышляя о том, как можно изменить ситуацию. Для начала решил просто рассказать о своих опасениях насчет поведения пробудившихся магов Гласа. Хранитель спокойно выслушал меня, но ничего не стал отвечать. Поэтому я предложил вариант. Возможно ли перенести башню в мир войн, оттуда в какой-то другой мир? Нет, покачал головой хранитель. Башню не пустят в мир войн. Как только мы окажемся в его пределах, нас уничтожат. Я вдруг вспомнил, как сломался портал, через который я вернулся из мира войн в башню испытаний. Буквально через мгновение после того, как я появился, он разлетелся, будто кто-то грубо его разрушил. Тогда мне это показалось странным. «А почему мир войн хочет вас уничтожить?» — уточнил я. Хранитель не ответил. Пришлось самому сопоставить все известные мне факты. В Гласе началась война со Скверной, и мир войн каким-то образом смог заблокировать Глаз. Все порталы, в том числе и великий портал в Этерн, закрылись. Глаз остался наедине с собой и своими проблемами. Дальше башня испытаний, хоть и с трудом, но смогла переместиться в Этерн. Она хоть и была повреждена, но точно функционировала. Об этом я знаю еще из прошлой жизни. Да и хранитель сказал, что 8-й этаж – жемчужина башни, куда стремились герои. Скорее всего, он имел в виду в основном претендентов из Этерна. Хотя, может, война на Гласе велась тысячи лет. И после создания 8-го этажа прошла не одна сотня лет. Логично, кстати, ведь оставался еще 9-й этаж, и на его создание тоже надо было потратить кучу ресурсов. Кстати, один из глав Академии ясно сказал, что для своих учеников он уберет смертельную опасность. Думаю, максимальная сложность была включена для чужаков, которые приходили, желая получить сокровища из башни. Но по большей части они, скорее всего, умирали. И, думаю, своей смертью они питали башню. Хотя тут не точно. Так вот, башня перенеслась в новый мир, и спустя какое-то время в Этерне вспыхнула магическая чума, которая уничтожила всю цивилизацию. Орден Хранителей явно имел контроль над башней, скорее всего, ограниченный, поэтому смог перетащить ее на землю. Дальше я пробудил духа башни, который вмешался в седьмое испытание и отправил меня в мир войн. Скажите, уважаемый, меня вдруг посетила мысль, которая мне сильно не понравилась. Я решил зайти немного издалека. Я ведь прав? Скверна, с которой боролся глаз, и магическая чума, от которой пал Аэтерн, это одно и то же? Хранитель, помолчав некоторое время, сказал: «Да». «И скверна вскоре появится на земле?» Я облизал засохшие губы. «Да», так же спокойно ответил хранитель. Я прикрыл глаза. В голове всплыл вопрос, оставшийся от прошлых размышлений. Зачем хранитель отправил меня в мир войн? Одна из причин, как я понял, у него не было ресурсов для проведения нормального испытания. Хотя открыть межмировой портал можно, а провести испытание в башне нет ресурсов? Сомнительно как-то. К тому же хранитель ведь знал, что в мир войн ему дорога закрыта. Зачем так рисковать? Или он не знал и убедился в этом, когда я использовал портальную монету и вернулся? Может быть, хранитель сам рассматривал возможность отправиться в мир войн, поэтому и проверил его через нас с Тимуром? Зачем ему земля, на которой скоро появится скверна, что уничтожила глаз? Вот и решил проверить, можно ли сбежать в мир войн. Как оказалось, нельзя. А случайно не из-за башни испытаний магическая чума появилась в Этерне? Задал я следующий вопрос. На этот раз хранитель не стал отвечать, я выдохнул и прикрыл рукой глаза. Через минуту хранитель соизволил заговорить. Скверна уже на земле. Ее появление не зависит от башни испытаний. Она уже давно на земле. Как только энергетический фон планеты достигнет определенного значения, скверна проявит себя. И тогда никто не выживет. Я взглянул на хранителя, но не смог понять ничего по его лицу. «У вас есть способы, как победить скверну?» — напряженно спросил я. Хранитель не спешил отвечать. «Иначе зачем высвобождать всех людей из девятого этажа, если земля все равно будет уничтожена? Вы сможете побороть скверну?» «Я не знаю», — покачал головой хранитель. «Но запечатанные на девятом этаже, возможно, обладают решением. Сперва нужно освободить их». Старик повернул ко мне голову. «Так ты согласен?» Я услышал в его голосе кое-что знакомое. «Угрозу или что-то похожее?» «Намек на угрозу, ее след. И мне это не понравилось». Я вдруг понял, что у меня нет возможности отказаться. После того, как я узнал секрет девятого этажа, меня отсюда не отпустят. Я, вздохнув, прикрыл глаза, пытаясь найти выход. Отказываться я не хотел. Шансов справиться с башней испытаний у меня нет. В то же время я желал решить свою проблему с двойным источником. Но если это приведет к проблемам на всей Земле, я не могу так рискнуть и высвободить неизвестное количество магов на Землю. У меня есть одно преимущество, скорее всего, я незаменим. Вряд ли у башни испытаний есть еще один человек, который так близок к девятому этажу. А значит, я могу ставить свои условия, наверное. Надо только придумать, как все провернуть таким образом, чтобы получить выгоду и при этом не навредить Земле.